а в эту самую минуту. Ах, если бы Алёша мог видеть, что происходило в этот миг в какой-нибудь миле от отеля, его сердце было бы окончательно разбито. Зоммер и его гости были на втором этаже виллы, в спальне. Они стояли у окна и целовались. Потом мужчина, возбужденно сопя, сполз губами с лица Клары вниз, к шее, расстегнул пуговки на платье, обнажил плечо, стал целовать его. Женщина смотрела на его мясистый затылок с отвращением, но при этом не забывала издавать сладостные вздохи. Когда он взял ее за талию и потянул к ложу, она с тихим смехом выскользнула из жадных рук и кокетливо показала на дверь ванной. Хохотнув, Зоммер шлепнул ее по бедру. «Только поживей, кошечка, я весь горю». Он подождал, пока за красоткой закроется дверь, и начал раздеваться. Зоммер знал, что нехорош фигурой, поэтому проделал эту процедуру с предельной скоростью. Забравшись под одеяло, устроился поудобнее, включил лампу и приготовился к чудесному зрелищу. Обнаженная прелестница, изготовившаяся к любовным утехам, что может быть пикантней? То, что она заставляла себя ждать, лишь распаляло аппетит. Зоммер нетерпеливо поерзал, провел по губам толстым языком. В ванной лилась вода, что-то звякнуло. Должно быть, чаровница от волнения обронила какую-нибудь дамскую безделицу, пудреницу или помаду. «Порко!» — шепотом обозвала Клара, не кстати звякнувший шпингалет, и высунулась из окна. Внизу под обрывом плескалось озеро. Оглянувшись, она стянула через голову платье. Вокруг талии была обмотана лестница из тонкого прозрачного шелка. Один конец Клара закрепила на опоре жалюзи, предварительно проверив ее прочность. Ко второму привязала гирьку, извлеченную из сумочки, спустила вниз. Потом плотно прикрыла створку, но шпингалет запирать не стала.